Несомненно также, что их хотели представить как истину высшего порядка. Примечание. Иоанн, автор 4 Евангелия, как мы показали, не имеет никакого отношения к апостолу Иоанну, автору Апокалипсиса. Их характеризует частью некоторая зависимость от древнейших Евангелий и от Павла, частью некоторые противоположности, но не враждебная, а в смысле дальнейшего окончательного разъяснения сокровенного. У теолога, в кавычках, Иоанна, в скобках далее отмечено курсивом АВ, мы находим дальнейшее развитие мысли Павла. Он говорит о евреях только в третьем лице, как о приверженцах чуждой религии. Всякие рассуждения о значении Моисеева закона с его точки зрения излишни, так как вся благодать исходит от Христа и зависит от веры. По-видимому, Иоанн еще больше, чем Павел, настаивает на спиритуализме, презрении к плоти и ко всему тленному. Наиболее важные в историко-религиозном отношении следующие пункты. Иоанн с тонким тактом устраняет большую половину теологических конструкций Павла, которые, являясь настоящими плодами еврейской учености, скорее должны были оттолкнуть, чем привлечь эллинскую мысль. Тем энергичнее защищает он мистическую веру Христа. Христос в нас, и мы в нем, подобно виноградным лозам виноградники. Эту Христову методику он развивает и дальше, доходя до воззрений близких к пантеизму и до убеждения, что в мире почти нет места для действительного существования зла. С другой стороны, однако, он облегчает читателю возможность представить себе вознесенного Христа, торжественно восседающим одесную Отца и в то же время наполняющим сердца верующих. По учению Иоанна, воскресший, Христос оставляет на земле своего заместителя, Параклета. Примечание «параклит», «параклет», «утешитель» от греческого «параклетос». В Евангелии от Иоанна говорится: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Когда же приедет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне». Иоанн 14. В гностицизме, а также у монтанистов и в других ранних христианских сектах параклет понимался в значении носителя духовного начала мира, спасителя, с приходом которого утверждается царство духа. Позднее это имя стало претенциозно отождествляться с основателем секты монтанистов А.В. Параклета – небесного духа-помощника. Хотя параклет не будет ничего черпать из себя, а получит все от сына, он все же является принципом прогресса, так как он будет провозглашать в свое время то, что Христос изначально не счел нужным сообщить человечеству. Идея эта имела громадное значение. Она оправдывала все дальнейшее развитие христианства в будущем, приспособление его к новым истинам. С точки зрения неизвестного автора разбираемых произведений Иоанна, исторический Иисус, то есть Иисус синоптических Евангелий, не сказал еще последнего слова откровения, то есть передача учения Нового Завета еще не завершилась эпохой исторических апостолов и продолжается новыми авторами А.В. Эсхатологических тенденций о последних временах у Иоанна не замечается. Время исполнения пророчества о втором пришествии Христа наступило уже в данный момент для всех обладающих Христом. Это завершение, как нечто духовное, как полное слияние с Богом, лицезрение Бога, не связано ни с каким определенным местом. Вера и надежда здесь почти совершенно сливаются воедино. В учении о Христе Иоанн идет дальше Павла, приближая Христа к Богу. «Все, что принадлежит Отцу, принадлежит и мне», — говорит у него странствующий по земле Иисус, а также «Аз» и «Отец» едино есмы. Одновременно с этим Иоанн придает еще не воплотившемуся Сыну Божию новое значение в небесной иерархии. Он есть Логос, не только первенец среди многих братьев, но единственный, единорожденный, не только первый из созданий, но тот, который уже существовал изначала. Божественная премудрость, мировая идея, не только идеал человека, но жизнь и свет, изначало у Бога пребывающий, сам Бог, однако Отец есть Бог вообще, а Иисус просто Бог. Неустанно повторяется, что все, чем обладает Иисус, им получено от Отца, что Он послан Отцом в мир для того, чтобы тем людям, которые не всецело принадлежат миру, а наделены некоторыми свойствами Логоса, свидетельствовать об Отце, чтобы этим путем людьми овладела любовь высшего порядка, подобная той, которая существует между Отцом и Сыном. Иоанн неохотно принял бы установленный позднее в Никее догмат единосущности Отца и Сына, так как ему необходимо было удержать различие между ними, разницу существования которой только и объясняет ему земную жизнь Логоса. Примечание. О различении Бога и Христа в представлении древних христиан. Смотри «Кумран и Христос», глава «Природа Христа». Бога никто никогда не видал, и для того, чтобы люди могли найти путь к Богу, Логос, познавший Отца как самого себя, и по своему существу, не столь удаленный от видимого мира, обязанного ему своим существованием, должен был стать плотью, жить среди нас и показать нам свою славу, через которую просвечивает полное величие Отца.